Техническо-практический раздел. Блокировка сети? Обязательно. Сначала факты. Факт первый. По данным исследований, порядка 80% современной прокрастинации завязано на интернете. Пропадаете ли вы в соцсетях? Заменяете ли работу подбором костюмчика для черепашки или чтением очень полезных статей вторично? Суть. Люди нашли массовый канал дешевого дофамина и пользуются им напропалую. Факт второй. IT-гиганты тратят миллиарды, чтобы вы оставались на крючке и были источником прибыли. Штамповка зависимых кошельков растет с каждым годом. Вы можете даже ничего не покупать и никак не платить. Участвуете в массовке — сойдет, заплатят другие. Немалый кусок из этих миллиардов идет на содержание лучших маркетологов, психологов, пиар-специалистов, лидеров мнений, специалистов по манипуляциям сознанием и прочих профи. Вы можете сколь угодно верить в свои силы и исключительность. Таких корпорации запросто кушают на завтрак. Все уже предусмотрено заранее. Все эти сайты, приложения, игры, магазины, соцсети созданы с идеальной научно-психологической точки зрения. Там обкатан каждый пиксель и рассчитана каждая ваша реакция. Вы можете забыть слова любимой песни, но не забудете звук личного сообщения в любимой соцсети. Глубокое бурение подсознания. Против вас стоят огромные капиталы и армия умнейшего обслуживающего персонала, которым невероятно важно, чтобы вы сохраняли свою зависимость. Ничего личного, просто бизнес. Факт третий. Блокировка отвлекающих сайтов стала для меня и, думаю, для многих слушателей тоже главным инструментом общей победы. Только воли и желания было мало. Ох. Чувствуете всю громадность врага и сложность победы? Зря. Все не так страшно. Вернее, совсем не страшно. У нас есть оружие, которое даст свободу. И имя ему — блокировщик сайтов. Вообще, блокировку сети нужно было указывать шестой основой победы над прокрастинацией в нашем списке. Я не сделал этого по одной только причине. Все же остается отдельная группа людей, которые прокрастинируют вне сети. Поэтому для объективности оставим 5 пунктов. Но тем, кто прокрастинирует в сети, блокировщик нужен обязательно. Крайне важный момент. Помните, я в начале аудиокниги постоянно говорил, что для победы над прокрастинацией нам важно пропитаться к ней ненавистью. Так вот, с блокировщиком сайтов та же ситуация, только наоборот. Нам нужно осознать всю его силу и принять не как «ладно, подумаю, интересное решение», а только как «все, без него больше ни шагу». В дебри сетевых отвлечений без блокировщика вам нельзя. Загрызут. Если ваша прокрастинация питается от интернета, блокировщик теперь ваш постоянный спутник. Всегда. Без вариантов. Когда примете его как друга, а не как ограничение или наказание, поменяется вообще все, а я для этого расстараюсь изо всех сил. Так что давайте пропитываться и знакомиться с союзником. Далее нас ждет эмоционально-практическая часть, в которой мы, первое, узнаем о новых горизонтах, второе, выберем блокировщик для сайтов, третье, создадим установки для работы с блокировщиком. Четвертое. Изучим несколько советов по блокировке. О блокировщиках сайтов. Принцип блокировки прост. Вы используете какую-то программу, сервис или расширение, которое на время блокирует вам доступ к конкретным сайтам или приложениям. В момент блокировки вы не можете на них зайти, и это дает массу бонусов. Бонусы от блокировки сети. Без отвлечений. Вы убираете отвлекающие факторы и концентрируетесь на конкретной задаче. Теперь уже трюк вроде чуть забылся, и вот снова лайкаю котиков не сработает. Блокировка защитит вас. Без потери пикового состояния и концентрации. Психологи говорят, что при переключении на другие действия, проверка почты, ответ на комментарии и тому подобное, Человеку нужно потратить примерно 20 минут, чтобы снова вернуться к задаче и опять погрузиться в нее. Вы уже не разрываете свой креатив и концентрацию в клочья, а спокойно, без прыжков и штрафов за многозадачность, делаете одно нужное дело. Без зависимости от дешевого дофамина. Постоянные скачки за добавкой дофамина формируют уродливые привычки. Например, такую. Пишу текст 30 минут, все идет классно, я чуть расслабился и полез в соцсеть. Заслужил же. Завис там на 40 минут, одернул себя, полез проверять почту, потратил 20 минут на ответы. Увидел важное письмо, полез в поисковик искать примеры решений для клиента. Потратил еще 15 минут, устал, вернулся к тексту, разбитый и выпавший из потока. В итоге на 30 минут текста более часа потерь. Плюс вам еще нужно время. Те самые 20 минут, чтобы снова погрузиться в текст. Плюс вы тратите лишние ресурсы организма на восстановление. Как по мне, это уже прямое издевательство над психикой, организмом и работой вообще. Вроде как ехать на ручном тормозе по скоростному шоссе. С блокировщиком все иначе. Пишу текст 30 минут, полез по привычке в соцсети, но страж на месте. Пишу еще 30 минут, и снова полез, и снова страж. Отдохнул 15 минут без сети. И снова пишу, какой же я красавчик, как много сделано. И заметьте, весь текст написан либо с увлечением, либо вообще в потоке. Вырвались на скоростное шоссе и летите себе без проблем. Без истощения волевого ресурса. На то, чтобы бороться с отвлекающими факторами, вы тоже тратите немалые внутренние ресурсы. Да, вы можете напрягаться и каждый раз запрещать себе ходить в сеть, но зачем такие сложности и лишние траты? Блокировщик, вот и все. Он снизит расходы до нуля, просто ставя перед фактом «не пущу». И больше никаких метаний. Приняли как данность, спокойно работаете. Без информационной перегрузки, пропуская через себя немалые массивы информации, чаще всего бесполезной. Так себе занятие. А многие вовсе привыкли, что после серфинга по сети у них побаливает голова, появляется раздражительность и спутанность мыслей. Это уже воспринимается как норма, некая неизбежная плата за удовольствие. Вранье, полная подмена понятий, нахождение в сети создано именно для пользы или удовольствия. Если у вас иначе, вы попросту отравляете себя и свою психику. Когда потребление информации построено правильно, ничего подобного нет в помине. И блокировщик как раз помогает вам в этом. А теперь к главному бонусу. Он самый классный. Рост самоконтроля и изменение привычек. Зависимость от сети и прокрастинация искусственно привязывает нас к отвлекающим факторам, раздувая их ценность на пустом месте. Для нас почта уже не просто почта, а некое сакральное место, куда нужно обязательно заглядывать каждые 40 минут. Если этого не делать, мир рухнет. Соцсеть уже не просто сайт, куда вы иногда заходите поболтать, а место вашей силы. Это уже средоточие радости и всего главного. Нечто жутко важное и нужное. Но так ли это на самом деле? Нет, конечно, глупости. Все это раздуто уродливыми привычками. Мы сами сделали из обычного таракашки некое тараканище. И чтобы все вернулось в норму, нам нужна помощь блокировщика. Блокировщик и этапы изменения привычек. Что происходит, когда вы вводите в работу блокировку отвлекающих сайтов? Пройдемся по этапам. Этап первый. Старое сознание и привычки. Пока мы еще во власти отвлечений. Мы привыкли к негативным ритуалам и постоянной погоне за дешевым дофамином. Нам кажется невозможным не посетить периодически какие-то сайты, не посидеть в соцсети, не проверить почту и так далее. На этом этапе прокрастинации очень комфортно. Она вертит нами во все стороны. Любой ее каприз, и вы уже бежите его выполнять. Этап второй. Те же и блокировщик. Но вдруг все меняется. вы начинаете ограничивать свои привычки, блокируя отвлекающие сайты. Сначала это вызывает дикий дискомфорт, что абсолютно нормально. Прокрастинация требует от вас отвлечений, предлагает даром дофамин, молит скорее бежать в сеть. Вам даже начинает казаться, что вы делаете что-то неправильно, ведь есть же важные сайты, которые обязательно нужно всегда посещать. Не бойтесь этого дискомфорта, он полезный. И вообще, это уже начало победы. Чем сильнее дискомфорт, тем глубже вы вросли в сеть. Эти корни нужно вырывать, вот и все. Этап третий. Глаза раскрываются. Чем дольше и регулярнее вы практикуете блокировку, тем сильнее у вас раскрываются глаза. Вы вдруг понимаете, что не заходить каждые 40 минут в почту нормально, что не листать часами ленту правильно. Пелена падает с глаз, отвлекающие сайты, приложения, игры и прочие крючки цепляют вас все меньше. Вы вдруг начинаете видеть все так, как оно есть, а не так, как вы это сами когда-то для себя решили вместе с прокрастинацией. И здесь главное не остановиться. Нужно идти дальше и закреплять новые привычки. Этап четвертый. Новые привычки. Постоянный самоконтроль становится нормой. Теперь вы уже испытываете при блокировке не дискомфорт, а облегчение, и даже радость, что на следующие 1, 2, 3 и N часов вы будете точно свободны. Плюс к этому появляется высокая продуктивность. Вдруг оказывается, что без отвлечений можно работать намного лучше и быстрее. Устойчивость к импульсивности. Вы теперь намного реже ловите себя на неосознанных попытках отвлечься, сбежав к дешевому дофамину. Быстрое вхождение в поток. Уже нет дискомфорта. Редко терзают отвлечения. Вы со временем привыкаете садиться и сразу работать на всю катушку. Организованность процесса. Формируя внешнее, вы формируете и внутреннее. Вы со временем отвыкаете от хаоса, метаний, суеты, становясь адептом порядка в делах и простоты действий. Внутренняя гармония и ощущение счастья. Во-первых, им больше не мешают всякие гадости вроде самоосуждения, стрессов и информационные перегрузки. Во-вторых, вы видите реальный прогресс, от которого у вас повышается настроение. Ценность свободной жизни. Чем больше практики, тем сильнее привычка жить иначе. Вы уже не хотите возвращаться, потому что четко видите пропасть между «было» и «стало». Умение достигать цели. Больше порядка, больше сил, больше контроля. Теперь вы уже можете не только мечтать о целях, но спланировать их. И главное — достигнуть. Блокировщик — это ваша наконец-то дописанная книга или построенный дом. Это ваше насвистывание в конце дня, а не поиск таблеток от мигрени. Это ощущение силы, а не беспомощности. Это рождение новой личности, которая не только желает победы, но и умеет ее добыть. Ранее ни слова пафоса. Все это было со мной и также будет с вами. Главное — делать. Так что давайте будем делать. Выбираем блокировщик. Понимаю, время нынче такое, что и мухи бесплатно не летают. И все же сервис, который я буду рекомендовать далее, выбран мной осознанно и без всякого принуждения. Именно с точки зрения реальной пользы и возможностей для слушателей, а не каких-то маркетинговых бонусов лично для себя. Я сам вышел на руководство проекта и уточнил все детали, плюс попросил бонусы для слушателей аудиокниги. Что учитывалось при выборе? Стоимость блокировщика не должна быть высокой. Функционал должен соответствовать нашим задачам. Блокировка ПК, планшетов и смартфонов. Настраиваемая блокировка с графиками отчетности. Русскоязычный интерфейс. Прием российских рублей. В итоге, перебрав массу вариантов, я остановился на одном из самых известных и, пожалуй, самом крупном подобном сервисе в Рунете — блокираторе SkyDNS. Функционал сервиса велик, но для нашей задачи особо интересны две глобальные функции — родительский контроль и фильтрация контента вообще. ограниченный доступ к сайтам, борьба с фишингом и так далее. Они полностью закрывают все наши потребности в блокировке. Возможности Sky DNS для борьбы с прокрастинацией — блокировка целых категорий отвлекающих сайтов, к примеру, всех СМИ, социальных сетей, порталов с фильмами, всего более 60 групп интернет-ресурсов. Работа по черному списку. Под блокировку попадают только те сайты, которые задал сам пользователь. Работа по белому списку. Пользователь может посетить только те сайты, которые он самостоятельно выбрал. Возможность блокировки работы всего интернета через работу по белому списку. Настройка расписания фильтрации сайтов позволит задать дни и время, когда будут доступны или заблокированы отдельные сайты или целые категории веб-ресурсов. Сбор статистики интернет-активности поможет понять, на какие сайты пользователь тратит свое время в сети. Блокировка вирусных и фишинговых сайтов обезопасит устройства и данные пользователя от кибермошенников и зловредов. Блокировка большинства видов онлайн-рекламы, баннеров, видео и аудио-вставок, а также всплывающих окон. Настройка страницы блокировки в своем индивидуальном стиле. Быстрое включение и отключение фильтрации сайтов одним нажатием кнопки. Поддержка всех операционных систем Windows, macOS, Linux, Android и iOS. Техническая поддержка пользователей по федеральному бесплатному номеру 8 800 333 3372. О других возможностях сервиса вы можете почитать на сайте skydns.ru. Единственное, чего у сервиса нет, но чего бы хотелось, запрет на разблокировку сайтов до конца сессии. Впрочем, это не критично, потому как отменять собственные сессии глупо и неправильно, если вы решили серьезно бороться. Такое допустимо только в редких случаях реальной экстренной необходимости выхода в сеть. Дополнительные плюсы SkyDNS. Два тарифа с очень умеренными ценами. На момент создания аудиокниги годовые тарифы SkyDNS не дороже пакета интернета на месяц у сотовых операторов. Писать точные цифры не буду, потому как когда-нибудь цены могут измениться. Время такое. Актуальные данные на наши тарифы можно посмотреть здесь. skydns.ru/домашний/. Для ознакомления есть бесплатный пробный период. По промокоду PANDA вы получите скидку 20%. Если будете давать публичные обещания в формате «цена слова» или проходить платные программы «Прокрастинация и все», нужен будет полный тариф с полной детализацией посещенных сайтов для отчетности в уроках. Предусмотрено от 3 до 10 профилей. Зависит от тарифа. То есть можно установить не только себе, но и коллегам, ребенку на смартфон в качестве родительского контроля и так далее. Настраивать просто. Вместе со специалистами SkyDNS мы подготовили наглядную пошаговую инструкцию по настройке программы конкретно для борьбы с прокрастинацией. Скачать ее можно на сайте della.pro или же на нашей промо-странице сервиса skydns.ru/panda. Так что даже если вы совсем не технический человек, справитесь запросто. Зачем платить, если можно бесплатно? Давайте я отдельно скажу о бесплатных расширениях для браузеров и приложениях для гаджетов. Но опять же, скажу не с позиции маркетинга. Они плохие, потому что есть же технический партнер, а исходя из реального опыта. Минусы бесплатной блокировки. Не тот функционал. У бесплатных расширений и приложений ограниченные возможности, которые во многом уступают профессиональным инструментам. Но даже если вы выберете что-то подходящее, начинается проблема второго порядка. Проблема второго порядка — легкость приобретения и удаления. Психологически важный момент. Вместо осмысленной покупки, настройки и подготовки профессионального инструмента вы запросто одним кликом ставите себе блокиратор. Вы его не цените. В нем нет вложенного труда, времени и потраченных денег. А что легко дается, легко и теряется. И вы это тоже подспудно осознаете. Помню по себе. Бесплатные расширения быстро попадали у меня в немилость по разным причинам. От некорректных срабатываний до каких-то неудобных функций. Поставил, удалил, забыл, и вся любовь. В итоге родилась четкая установка «все это баловство и не особо помогает». При поиске очередного расширения я уже скорее баловался, чем искал глобального союзника. А потому ничего из подобного так и не прижилось. В итоге потерялась масса ценного времени и внутренней мотивации. Все же правильнее однажды потратить небольшие деньги, все под себя настроить, выдать инструменту психологический статус «главный», «очень крутой союзник» и относиться к нему соответственно. Но, конечно, выбор за вами. Я лишь делюсь личным опытом. Правильные внутренние установки при блокировке. В главе концентрации мы уже говорили, что рано или поздно у каждого начинаются внутренние бунты против ужесточения правил. Да, они навязаны вашей прокрастинации, но если им поддаться, посыплется опять же вся система. Бунты против блокировщика тоже будут. И наша задача — сразу научиться с ними бороться. Лучше всего это сделать, если заранее закрепить верные установки, которыми затем и будем каждый бунт подавлять. Верные установки. Блокировщик вам не враг. Он нужен только для того, чтобы вы начали нормально работать, а с глаз спала пелена. Он не калечит вашу жизнь, а очищает ее от шлака уродливых привычек. Он классный. Блокировщик нужен всегда. Формируйте привычку блокирования. Сделайте ее нормой. Не раз в пару дней, а превентивно. Каждый день по несколько сеансов. У вас и так чудесный настрой, блокировщик не пригодится. Классно, но блокировщик все же запустите. И так каждый день. Постоянно. Пусть связка «работаю» равно «включаю блокировку» станет обязательным правилом работы. Это нужно для вашей же пользы и безопасности. Блокировщик дает силу. Он помогает не тратить ресурсы на сомнения и борьбу с собой. Он выгоняет лишние мысли. Когда блокировка включена, вам проще и удобнее. Блокировщик — не признак слабости. Если слышите шепелявое «а ну-ка, давай, сможешь без блокировщика», смело кивайте головой, но включайте блокировку. Нет ничего плохого, что вы блокируете сайты, будучи уже сильным и опытным бойцом. Я, например, блокирую их уже несколько лет, хотя и так не полезу на них во время работы. Но лишним точно не будет, да и дисциплинирует отлично. Когда в следующий раз вам покажется, что можно бы обойтись и без блокировки, просто гоните эту мысль и включайте блокировщик. Советы по блокировке из личного опыта. Вторая блокировка сложнее первой. Поставить первую блокировку не так сложно. На вашей стороне мотивация и надо. Вы еще ничего сегодня толком не сделали, а потому ваш дневной план жаждет дел и славы. Но вот когда первая блокировка прошла, часто начинается головокружение от успехов. Технически-то вы уже молодец и поверили в свои силы. Технически да, но фактически это самое опасное место нашего плавания. При таком настрое обычно и начинаются подарки себе любимому. Посмотреть то, покликать все, отдохнуть усталому ветерану и прочая ерунда. Этого делать категорически нельзя. Ни в коем случае не дайте себе ослабить напор. Кончился таймер? Хорошо. У вас есть N времени на отдых и изучение новых реалий, а затем снова блокировка. Если пропустить этот момент и научить себя слишком расслабляться после первой-второй блокировки, вы так и останетесь человеком, который к обеду владеет миром, а к вечеру занимает на хлебушек. Следите за истинностью мыслей. Вводное. Вы написали какой-то важный пост, касающийся вашей работы. Разместили его в соцсети и ждете реакций, репостов, комментариев. На время ожидания вы решили не блокировать соцсеть, объясняя это себе тем, что нужно же будет давать обратную связь и вообще держать руку на пульсе. Правильное ли это решение? Нет, неправильное. Вы сами переводите себя в режим ожидания, потакая прокрастинации. Будьте уверены, что теперь, без блокировки, вы начнете регулярно скакать в соцсеть, тем самым не дав потоку ни шанса, да и процессу тоже. Чтобы такого не было, научитесь задавать себе один конкретный вопрос. А рухнет ли мир, если я заблокирую себе доступ на 3 часа? И если однозначно честного ответа «да, рухнет» не услышите, значит, вы уже начинаете себя обманывать. Будем честны, вам просто хочется видеть лайки и болтать в комментариях. Это и есть первопричина, из-за которой вы не хотите блокировки. Все остальное вы себе додумали. Будьте честны с собой и развивайте внутренний диалог. В реальной работе очень редко бывают ситуации, когда блокировать сеть нельзя. В 95% случаев мы просто врем себе под благовидным предлогом. Когда все равно осталось совсем чуть-чуть. Ни в коем случае не говорите и особенно не думайте что-то вроде «да там всего 15 минут до конца блокировки, закончу-ка я пораньше». Так делать нельзя по 2 причинам. Во-первых, потому что вы все равно идете на поводу у ваших желаний и прерываете работу раньше. Это на руку прокрастинации. Скоро она слепит из таких вот мыслишек постоянную уродливую привычку. Во-вторых, потому что это нарушает дисциплину. Да, осталось всего 15 минут, но это 15 рабочих минут, их ценность особая. Конечно, в реальности они не так важны, но как часть общей системы ценностей очень. Начнете с малого, потом опять же посыплются уже более серьезные привычки. Насколько блокировать и сколько раз в день? Здесь я не могу дать четкого ответа, потому как задачи и их сложность у всех разные. Скажу по себе. В моменты потока я блокирую порой сразу на 6-8 часов, позволяя себе перерывы, если они нужны, уже внутри процесса. А бывает, что идут постоянные блокировки по 1,5-2 часа, а между ними отдых по 10-20 минут. По-разному. Поэтому четкого ответа не будет. Сами старайтесь выстроить оптимальный для вас режим. Главное, чтобы в процессе работы блокировщик всегда был рядом и регулярно включался. Иначе, как и говорил, загрызут. На этом по блокировке сайта все. Устанавливайте, пробуйте, находите свои оптимальные режимы. Главное, чтобы они были честными, исходя из реальных возможностей, а не желания избежать дискомфорта.